Глава 11. Вера вернулась домой, и тут же зазвонил телефон. Домогалась ее Инка Цыгалова, ставшая снова заморенной. Отвечать не хотелось. Но подруга все равно не отстанет, пока не поделится всеми новостями. Пришлось отвечать. «Ты телевизор смотришь?» «Иногда». «Сейчас же включай, там про этого, с которым ты еще в следственном кабинете, тьфу, в следственном комитете служила». Пришлось брать пульт и щелкать, отыскивая нужный канал. На экране показали, как из машины скорой помощи кого-то вытаскивают на носилках и перекладывают на каталку. Потом показали врача, который возмущенно говорил кому-то в сторону. «Я не понимаю, почему его привезли в нашу больницу. Ведь для этого есть военно-медицинская академия, у них прекрасная клиника военно-полевой хирургии, надо было сразу туда». Корреспондентка с восторженным лицом подергала врача за рукав и развернула к объективу. Врач тут же сделал деловое лицо. «Ранения, конечно, очень серьезные, но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить жизнь отважному сотруднику правоохранительных органов». Тут же возник Горохов, который, судя по всему, торопясь на съемку из дома, в попыхах надел служебный мундир на сиреневую домашнюю рубашку. «Подполковник юстиции Евдокимов», — уверенно заявил он, — «один из опытнейших следователей нашего управления. Сейчас он это самое. Под моим руководством занимается расследованием очень опасного преступления. Нам будет тебя очень не хватать, товарищ подполковник юстиции Евдокимов». «Так он еще жив», — напомнила журналистка. «Ну, это пока», — успокоил ее Горохов. «А пока он поправляется, мы это важное дело и без него раскрутим. А дело очень резонансное, но я это самое». Репортаж сменился студийной картинкой. На экране появился диктор новостной программы. «Вы смотрели специальный репортаж о разбойном нападении со стрельбой на ювелирный салон. Если бы не оказавшийся случайно рядом следователь по особо важным делам Следственного комитета подполковник юстиции Евдокимов, жертв было бы много, и сумма похищенного исчислялась бы многими миллионами. Герой, практически безоружный, вступил в схватку с тремя преступниками. Во время схватки ему удалось завладеть оружием нападавших. Одного из них Евдокимов застрелил, другого ранил, а третьего он сам, получив несколько огнестрельных ранений, удержать не смог. Но, как нам только что сообщили, преступник задержан по горячим следам. «Ничего себе!» – кричала в трубку Инка. «А мне он всегда каким-то рохлей казался. Ну, ни рыба, ни мясо. А на самом деле, вон какой! Я, правда, всего-то пару раз его видела у тебя. Ты не знаешь, он женат? Давай прямо сейчас к нему в больницу поедем». Вера была поражена. От Евдокимова она и сама ничего подобного ожидать не могла. Интеллигентный, мягкий человек, который говорит негромким голосом, прилюдно не ругается, в отличие от многих своих коллег, а главное, любит свою работу. Женился в 30 лет. Через 3 года в семье родилась дочка. Еще через пару лет, когда Евдокимовы переехали в новую квартиру, жена ему заявила, что ребенка она родила от другого, потому что муж все время на службе, а молодой женщине нужны заботы и внимание. Теперь она хочет жить вместе с любимым человеком, а не встречаться с ним, где попало. После такого важного признания жены Евдокимов вернулся к старенькой маме в древнюю хрущевскую двушку с проходной комнатой и кухней, в которой едва умещался обеденный стол. «Узнай, в какой он больнице!» — кричала из трубки бывшая Цыгалова. «Мы прямо сейчас и поедем к нему!» «Давай утречком, когда проснемся», — предложила Бережная. «Он сейчас на операционном столе, потом наверняка будет спать после наркоза и операции. Вот когда проснется...» «А тут и мы с цветами!» — продолжила бывшая сокурсница и выдохнула, уставшая от напряжения и восторгов. «Так даже лучше. Но кто бы мог подумать? Конечно, лучше перенести посещение на начало дня, потому что Инна утречком вряд ли будет готова. Она раньше 10 не поднимается с постели, потом примется приводить себя в порядок, а поскольку встреча предстоит ответственная, то приводить себя в порядок будет 3 часа, не меньше. К тому времени она уже и позабудет, куда собиралась. А навестить Ваню Евдокимова необходимо. Раздался еще один звонок. На сей раз побеспокоил сотрудник. «Слышали про Евдокимова? Я уже навел справки. Как мне сказали, многочисленные ранения, повреждена левая рука, проникающие ранения в области живота и касательные плеча и бедра. Но жизни ничего не угрожает. Следствие сейчас трясет охранника ювелирной лавки, который за 15 минут до окончания работы магазинчика выскочил к метро купить пачку сигарет. И в этот промежуток на магазин напали. Таких совпадений, сами понимаете, не бывает. У тех ребят на совести уже 2 разбойных нападения, так что на Евдокимова запишут раскрытие особо тяжких и задержание банды. Но самое главное, повезло ему в другом. У обреза были короткие стволы, а потому разлет картечи получился большой, а убойная сила не такая большая. Хотя с расстояния 4 шагов все равно мог в решето превратиться. «Что у нас по Плохотникову?» Весь день, начиная с 11 утра, он провел в своем офисе. В 5 отправился в городскую квартиру. Час назад выехал и проследовал на Аптекарский остров, на закрытую территорию, где расположен городок развлечений и отдыха. Боулинги, ангары с пейнтболом, сауны, массажные салоны и прочая лабуда. Въезд на территорию по предварительным заказам, но вряд ли мы его упустим. На машине Плохотникова установлен маячок. Вера сидела на кухне перед компьютером. Сначала пришла сюда с ноутбуком, чтобы немного поработать, пока разогревается ужин. Но потом подумала, что ужинать уже поздно, и осталось сидеть за столом. Надо было спокойно оценить полученную за день информацию. По горячим следам Следственному комитету раскрыть убийство Гасилова не удалось. И вряд ли это у них получится в ближайшие дни. Тем более, что один из немногих адекватных и вдумчивых сотрудников, следователь Евдокимов, в больнице, откуда выйдет не так скоро. Найденный убитым Мешков спутал все карты, и если предположить, что Ракитин причастен к убийству, то ведь Мешкова убрал не он, а, следовательно, существовал сговор, и Гасилов погиб не в результате случайной ссоры. Значит, и адвокату Перумову предстоит обдумать линию защиты. Не самозащита, не убийство в состоянии аффекта, не внезапное помутнение рассудка. Кому была выгодна смерть Гасилова? Ответа на этот вопрос пока нет.